10. «Только без резких движений», — прошипел кремлевец. «И руки подальше от стволов. Сразу бросится». Собака замерла в 5 шагах от них. Здоровенная, не меньше метра в холке, покрытая густой не шерстью даже, а словно попоной из туго скрученных веревок, свисающих почти до земли. Сквозь эту завесу поблескивали круглые, черные, словно маслины, глаза. Нижняя губа едва прикрывала клыки такого размера, что увидеть их саблезубая рысь Баюн немедленно сдохла бы от зависти. «Не знал, что вы с лесовиками дела крутите», — прошептал Сергей. «Собачка-то северного болота. Там таких держат, слоновых червей отгонять. Говорят, вывели из породы командор. Шерсть у них скручивается сама собой. Прокусить ее невозможно. Да и кровососы, а их на болоте полно, до кожи добраться не могут, дохнут». Собака, словно соглашаясь с ними, заворчала. «Да?» Полковник не отрывал от псины взгляда. «Не знал. Служба охраны выпускает их в главный тоннель. Отлавливать всякую дрянь, которая лезет из боковых ответвлений. Ну и нарушители, если что». «И часто случаются нарушители?» «На моей памяти ни разу. Самоубийц нет». Сергей хотел поинтересоваться, давно ли его собеседник служит в Кремле, но передумал. Псина, видимо, удовлетворенная результатами осмотра, уселась на бетон, по-прежнему не сводя глаз пришельцев. Кремлевец легонько потянул егеря за рукав. «Давай, потихоньку и за мной. Меня она знает, не бросится, обученная». Собака некоторое время шла за ними, держась в 5 шагах позади. У какой-то только ей ведомой границы она остановилась, коротко рыкнула, после чего повернулась и неспешно потрусила назад. Сергей перевел дух. «Еще далеко?» «Прилично», — отозвался кремлевец. «Мы сейчас, считай, под Лужниками, а ответвление на МИД где-то в районе парка культуры. Ну да ничего, тут ровно. Идти — одно удовольствие. С собаками только поаккуратнее, и все будет в порядке». Дорога заняла у них около часа. Шагалось легко. Под ногами, утопленные в гладкий бетон пола, убегали в глубину тоннеля зеркально блестящие нитки рельсов. Тускло светили фонари под потолком, да капала кое-где с бетонных ребер тюбинга вода. Им встретились еще 3 собаки. Каждая следовала одной и той же процедуре. Коротким рыком обозначала серьезность намерений, потом долго принюхивалась, проводя на свой собачий манер опознание. У Сергея каждый раз что-то сжималось в груди, а вдруг не признает. И провожала гостей до границы своего участка. Один раз пришлось прятаться, пропуская появившуюся со стороны центра патрульную дрезину, ощетиненную стволами пулеметов. «Не надо, чтобы нас с тобой видели», — сказал кремлевец, втискивая спутника в узкую нишу. «Я-то отбрешусь. Допуск у меня с пометкой везде. Но зачем давать повод для ненужных расспросов?» Еще раз они прятались, когда с противоположной стороны прокатился, деловито стуча на стыках, состав из мотовоза и 3 грузовых вагонов, заставленных ящиками и бочками. «Снабжение», — пояснил спутник, посмотрев на часы. 15:32. Точно по расписанию». Попадавшиеся по сторонам ответвления по большей части были забраны решетками. Оттуда тянуло сыростью и тухлятиной. Кремлевец проходил мимо них, не задерживаясь, пока не остановился возле 5-го или 6-го по счету. «Ну, вот мы и пришли». Он залязгал ключами. «Дальше в одиночку. Мне туда хода нет. Элла, сам понимаешь». Он вытащил из ниши в стене велосипед, взгромоздился в седло, поставил ногу на педаль. «Совет. Не вздумай возвращаться прежним путем. В главном тоннеле сам видел. Я что, похож на идиота? И в мыслях не было, клык на холодец». «Вот и хорошо. Выбирайся из высотки и заляг где-нибудь на дно. Вот, держи». Он протянул бумажку с несколькими цифрами. «Укажешь место и время встречи. Напишешь код на конверте вместо адреса. Можно опустить в любой ящик, на речвокзале, ВДНХ, МГУ. Самое позднее, через сутки, я это получу. Найдется с кем передать?» Егерь кивнул. «Отлично. Тогда до скорого». Кремлевец помахал рукой и, весело стрекоча цепью, укатил по тоннелю. В тоннеле не было рельсов. Видимо, передвигаться по нему предполагалось пешком, в крайнем случае на специально приспособленных для этого моторных тележках. За 30 лет сооружение пришло в полнейшую негодность. Потолки кое-где провалились, пробитые мощными корнями, вода местами стояла по колено. Сергею то и дело приходилось протискиваться между стеной и очередным древесным питоном, проломившим пол и потолок и бесцеремонно перекрывшим сечение тоннеля. Под ногами порскали крысы и многоножки. Хрустела хитиновыми скорлупками паукообразная и насекомая мелочь, не успевшая вовремя убраться с дороги пришельца. Света здесь не было и в помине. Фонари в облишеченных плафонах освещали хорошо, если полсотни метров от главного тоннеля, а дальше начиналась кромешная тьма. Луч жужжалки вяз в ней на расстоянии в пару десяток шагов, и это было еще хорошо, потому что примерно через 400-500 метров начали попадаться фестоны чертова пуха. Коридор пролегал под владениями ковра. Деревьев наверху не было, полупрозрачных же вуалей становилось все больше. Они густо свисали с потолка, заполняя собой весь объем тоннеля. Поначалу Сергей попросту смахивал их лезвием рогатины, тщательно следя, чтобы жгучая дрянь не коснулась лица. Мимоходом он похвалил себя за то, что не поддался соблазну и не снял химзащиту в зале перед гермоворотами. Хорош бы он был сейчас, натягивая резиновый балахон в тесноте, на ощупь, в кромешной тьме. Чертова пуха тем временем становилась все больше. Остановившись в очередной раз, чтобы очистить лезвие рогатины от налипших на него неопрятных белесых лохмотьев, Сергей снял рюкзак и зашарил по кармашкам в поисках зажигалки. Пора было прибегнуть к радикальным мерам, опробованным бестолковыми студентами в подвалах ГЗ. Ладонь нащупала под клапаном ярмака холодный круглый предмет – баллон со спорами против грибниц. Новое изобретение Яши Шапира, переданное для испытаний. Что ж, на ловца и зверь бежит. Егерь направил жестяной раструб на завесу чертова пуха, задержал на всякий случай дыхание и нажал латунный рычажок. Эффект был таким же, как если бы он поднес спичку к горке тополиного пуха, что скапливался в доприливные времена по московским дворам. Было такое развлечение у тогдашних мальчишек – поджигать эти невесомые сугробы и наблюдать, как они в мгновение ока превращаются в невесомый пепел. Здесь было то же самое, только без язычков огня. Белесые вуали чертова пуха под действием Яшиных спор почти моментально превращались в черные, похожие на пепел хлопья, и медленным дождем оседали на залитый водой пол. Волна гибельной трансформации прокатилась по тоннелю метров на 30, пока не затухла сама собой. «Молодчина, Яша! В кои-то веки придумал нечто толковое!» Егерь зажал рогатину под мышкой и пошел дальше, освещая себе путь фонариком. Очередного пшика хватило на длинный, метров 50 прямой участок. Сергей пустил струйку спор, полюбовался на окружающее в луче черное хлопья и с удивлением обнаружил, что заросли чертова мха закончились. То есть они были здесь, но недавно по тоннелю прошел кто-то массивный и, похоже, нечувствительный к жгучему ферменту, поскольку собрал на себя весь чертов пух, оставив лишь клочья, прилипшие к стенам. Неведомый прохожий выбрался из зияющего в стене пролома, оставив после себя изрядную кучу земли и торчащие, раскрошенные куски бетона. Егерь покачал головой. К владельцу когтей, способных на такое, стоило отнестись со всей серьезностью. Он засунул ставший ненужным распылитель в кармашек рюкзака, проверил, легко ли извлекается из кобуры подарок кремлевца, и осторожно двинулся вперед. От первой пули голова-клюв разлетелась, словно глиняный кувшин под ударом киянки. Вторая отколола изрядный кусок хитинового панциря. Но ганглии, заменяющие твари мозги, уцелели и продолжали подавать импульсы конечностям. Устрашающие когти скребли бетон, рывками продвигая бронированное тулово крикета гигантуса вперед. Сергей чуть опустил револьвер и дважды выстрелил, целя в пролом панциря. Медведку он встретил шагов через 300 после пролома. Она перла по коридору навстречу, издали оповещая о своем приближении скрежетом когтей по бетону, шорохом хитиновых сегментов о стены и раздраженным стрекотом. Быть может, гигантское насекомое вовсе не собиралось покушаться на жизнь человека и вообще не питало агрессивных намерений, а направлялось по своим медведкиным делам. Но разойтись в узком тоннеле не было ни малейшей возможности. Подходящих на роль укрытия ниш поблизости не нашлось, и пришлось организовать сверчку-переростку горячую встречу, калибром 12,7 мм. «Какой же ты гигантус! Максимум здоровеннус! Только патроны на тебя перевел!» — разочарованно протянул егерь, рассматривая жертву. Та лежала неподвижно, раскинув передние, похожие на когтистые лапы конечности. Если медведку с Маяковки можно было сравнить с древним тяжелым танком, то данный образчик подземной фауны с трудом тянул на телеуправляемую танкетку, да и то из мелких. Размером создания было с овчарку. Узкий тоннель многократно усилил визуальный эффект, превратив не такую уж крупную тварь в грозное чудовище. Егерь наклонился и ощупал расколотую скорлупу панциря. Не меньше 2 сантиметра хитина. Сколько же было у той с Маяковки? Неудивительно, что картечь отскакивала от нее, словно горох. Стараясь не смазаться в разбрызганных по стенам внутренностях, он миновал поверженного врага. По всем подсчетам, позади не меньше километра осточертевшего коридора. И пора бы уже добраться до цели его недолгого путешествия.